Мне кажется, мы с вами забиваем. Зачем 8 марта у нас есть? Справляем его словно с 1 мая. А с Ильзою, волчицею СС. Вот хуй мразь упала на колени и руки за спиною соединены. Обойму всю из люгер парабеллум. Ему в затылок в день 8 весны. Вот Ильза коридорами шагает. В рейхсканцелярский тихий кабинет. Она в комфорт-зоне размышляет. Что будет, спермобак жить или нет? Ей лаборантки шлют лучи разряда. Докуда провода подведены? Бьет 220, так ему и надо. Хуй задымился в день 8 весны. Под автоматчик спецсопровождение. В ангар шеренгой входит хуй мразь. Кто тебя держал в насилие, в угнетение? Хуй просто у кого всех рыло в грязь. Закрыт засоп, журчат ручьи бензина. Сгорел скотомогильник наконец. И будет с каждой так хуи морозиной. Благодарим мы Ильзу из СС. Фёдор, сыграй чайку. Ястых трупы вымыло на щетину. не сосчитать в кровавом сне кикис. Нет, не у весны, убей хуй скотину. Но сильные и вместе много из. 8 марта, не букет из грядки, не пельмопот, шампанское дюшес, а лишь расстрелы, хуй мрази, все в порядке. Мы с Ильзою, волчицею СС. А мы с Ильзою, волчицею СС. А мы с Ильзою, волчицею СС. Эта песня посвящалась светлой памяти прекрасной артистки Дайан Торн.